Байки из кочегарки. Глава 1. Митрич. Истопник Митрич был легендой Института марксизма-ленинизма. Во-первых, он имел самый большой партийный стаж в местной парторганизации. Во-вторых, знал несколько языков и пропадал вечерами в спецхране местной библиотеки, где была свежая буржуазная пьеса и интересные книги на языках вероятного противника. В-третьих, он имел почетную грамоту от МВД за то, что в одиночку справился с компанией хулиганов. Причем двоим из них, имевших ножи, он сломал правые руки. На соревнованиях ДСАФ по стрельбе, он практически один вытянул команду института по стрельбе на первое место, во-первых, лично их тренируя, а во-вторых, продемонстрировав стрельбу по-македонски из двух марголиных, после чего ДСАФовский генерал проворчал, что мол, если у них истопники такие в институте, то страшно представить, что у них за профессора. Митрич в любую погоду ходил в кожаном плаще и в белой рубашке с галстуком под ним. В кочегарке вдобавок он надевал буденовку и монтажный пояс с инструментами, прикид дополняли очки в золотой оправе и мундштук от курительной трубки, который он постоянно посасывал, хотя курил достаточно редко и только кубинские сигары, которые ему раз в месяц привозил сотрудник кубинского посольства. В его кочегарке стены были украшены редкими плакатами и репродукциями, например, там был китайский плакат с Лениным, Сталином, Марксом и Мао, репродукция картины «Энвер Хаджа обвиняет Хрущева», плакат, на котором Эрнесто Че Гевара дает Фиделю прикурить от динамитной шашки, и еще на почетном месте висела деревянная кобура от Маузера и настоящие кубинские мачете. Был у него в кочегарке шикарный каминный очаг с мангалом и коптильней, которые он сложил сам, и самая настоящая кузня с горном, наковальней и набором инструментов. Один новый ректор-парашютист, зайдя при обходе института в кочегарку и обалдевший от антуража, наорал на проректора по общим вопросам и приказал переделать этот бордель назад в кочегарку, а на другой день, с утра дожидался Митрича у кочегарки, чтобы извиниться. Еще Митрич был известен тем, что пил исключительно московскую особую и закусывал ее исключительно бастурмой и солеными огурчиками, и то его собственного приготовления, коей закуской охотно делился со своим приближенным кругом, который был обязан являться на посиделке у Митрича со своей водкой. На этих посиделках народ играл в преферанс, выпивал помаленьку и травил байки, вернее, байки травил в основном Митрич. Когда зам парторга по агитации, уязвленный тем, что его не пустили на посиделки к Митричу, попытался капнуть в особый отдел, что в кочегарке, мол, пьянствуют, играют в азартные игры и даже рассказывают антисоветские анекдоты, особист спросил, а сколько, мол, вы, гражданин, провезли в Венгрию банок с икрой, и не было ли вашей целью ли очернить светлый образ советских граждан за рубежом, и зачем вам нужны были 6 пар джинсов разных размеров, когда у вас в семье 2 человека, не для спекулятивных ли действий. После этого все поняли, что Митрич еще более непрост, чем кажется, что, впрочем, было понятно и из его байк. Стрельба по-македонски, стрельба одновременно с двух рук из двух пистолетов, пистолет Марголина, советский малокалиберный соортивный пистолет. Глава 2. Как гуси спасли Рим. В те годы в стране, где любят спагетти под кьянти, одновременно поднималось коммунистическое движение и правые силы, и посему там кишели всевозможные империалистические разведки, естественно, с провокационными целями. 1 мая был задуман большой митинг местных коммунистов, и спецслужбы задумали кровавую провокацию, целью которой был официальный запрет компартии по обвинению в терроризме, и больше того, был готов целый элитный танковый полк для правого переворота. На митинг должна была напасть группа правых и вступить в схватку и с коммунистами, и с полицией, которые должны были нагнать, чуть ли не больше, чем митингующих, и в самый разгар беспорядков должна была появиться группа террористов в красных рубашках и с русскими автоматами и расстрелять правых и полицейских, после чего исчезнуть, сбросив рубашки и оружие. Но, как говорится, разведка доложила точно, и Митричу велели предотвратить провокацию, но предотвратить шумно. Как выяснили соответствующие товарищи, террористов повезут в двух больших мусоровозах с эмблемами муниципальной службы, но переоборудованные в пехотные транспортеры, только не вооруженные. По задумке супостатов машины должны были подъехать к оцеплению и высадить десант, который откроет огонь. И задачей Митрича было засветить террористов до начала провокации, посему он затребовал схему расположения альгвазилов на момент митинга, которую, естественно, получил, ибо операцию сопровождали серьезные люди, так что пару больших фургонов и несколько сотен гусей ему тоже предоставили без разговоров, И вот наступил день Ха, когда мусоровоз подъехали к предпоследнему перекрестку, рядом с которым стояла моторизованная колонна карабинеров, случилось дурацкое ДТП. Большой фургон, к которого лопнула камера на переднем колесе, вильнул и подрезал мусоровоз, столкнувшись с ним. Второй такой же фургон, объезжая аварию, врезался в мусоровоз сзади, и из фургонов на перекресток хлынули сотни гогочущих гусей, а через несколько минут со стороны мусоровоза был открыт автоматный огонь, и из распахнувшихся в них нештатных дверец стали выскакивать люди в красных рубашках и с автоматами, и на всю улицу внезапно загремел марш батальона смерти Дучи. Карабинеры среагировали по уставу и стали оцеплять странных вооруженных людей, требуя сдать оружие, а учитывая, что карабинеров была целая рота и у них было два броневика, наемники решили сдаться, и тут же появилась пресса. Так что митинг прошел без стрельбы, на мусоровозе сработали батареи петард, и компартию не запретили, хотя на выборах она сильно не преуспела. За гусей Митрича похвалили, а за петарды похвалили отдельно. Глава 3. Соло на трубе для похоронной процессии. В одном приокеанском городе, участие его населения, называемой сейчас афроамериканцами, которые там теперь не принято называть неграми и тем более нигерами, была традиция джазовых похоронных процессий, то есть, так сказать, в процессе похоронной процессии, провожающие приплясывали под бодрую музыку. Так вот, в одном из кварталов этого города скрывался от ФБР соратник Гесса Холла и Анджелы Дивис, которого обвинили в целом ряде уголовных преступлений и очень хотели посадить в тюрьму лет на 70. И, конечно, борцы за победу коммунизма над империализмом решили помочь жертве буржуазного правосудия, но ФБР блокировало квартал, и выйти оттуда незаметно было сложно. Тем более, соратник местного Карла Маркса и Клары Цеткин был белым и в негритянском квартале явно бросался в глаза. Его срочно загримировали, и для вывода к месту, где стояло специально обученное такси, Митрич гениально организовал похороны. А так как будущий истопник был приучен всегда дуть на воду, он предусмотрел аварийный вариант. Итак, в один прекрасный день, под звуки джаз-бенда, на границе локализованного агентами ФБР района, появилась похоронная процессия. Митрич, заметив, как к остановленной процессии подошел полисмен и провел белым носовым платком по щеке одного из скорбящих, понял, что произошла утечка и пора включать аварийный вариант. Митрич мигнул кучке нанятых местных гекельберифинов, и они с воплями «Джеронимо!» побежали вдоль похоронной процессии, и тут упокоенный музыкант, на груди у которого лежала труба, восстал в открытом катафалке и заиграл на блестящем золотом инструменте рефрен из серенады «Солнечной долины». Похоронная процессия и часть альгвазилов с воплями бросились в рассыпную, а пара смелых вбровцев бросилась к восставшему покойнику и с радостью обнаружили под черным гримом белого мужчину, но радость их была неполной. В участке выяснилось, что инфернальный трубач был актером, которого наняли для съемок в перформансе, и скорбящая толпа тоже были статистами, которых должна была снимать скрытая камера, но ни камеру, ни режиссера так и не нашли. А Митрич, будучи таксистом, спокойно вывез борца с империализмом из города и обеспечил ему дальнейшую эвакуацию. А когда начальство дало ему втык за перерасход при найме актеров, то Митрич объяснил, что сейчас в Чикаго безработных актеров меньше, чем во времена фильма «В джазе только девушки». Гесс Холл, генеральный секретарь компартии США, Анджела Дивис, его соратница по ЦК, кандидат в вице-президент в США на выборах 1980 года. Глава 4. Остров сокровищ. В одном империалистическом государстве сотрудник одного конструкторского бюро внезапно понял, что денег ему на жизнь не хватает, особенно на казино, и посему решил продать одну из разработок своего КБ на сторону. Мистер Энтони Беркли получил не так давно небольшое наследство, которое он быстро разбазарил, но успел, во-первых, купить небольшую яхту, а во-вторых, привыкнуть к роскошной жизни и особенно к казино. Как раз в казино к нему приклеилась роскошная девица по имени Эммануэлли, и это тоже требовало денег. Руководство Митрича выяснило, что покупатель пакета секретной промышленной документации будет ждать Беркли на курортном островке, куда Беркли должен прибыть на своей яхте, и было необходимо притормозить его хотя бы на сутки, чтобы подменить покупателя на сотрудника конторы. Просто изъять документацию начальство сочло нецелесообразным, ввиду дальнейших перспектив разработки объекта. Митрич как раз изображал в одном портовом кабачке хемингуэевского рыбака и подработал операцию под свою нынешнюю внешность. Эммануэль, которая была медовой ловушкой конторы, убедила Энтони, Перед поездкой сплавать на романтическую ночную рыбалку и в открытом море они наткнулись на лодчонку с заглохшим мотором, в которой сидел живописный тип в потертом сафари и в замызганной капитанской фуражке. Он поблагодарил за помощь, представившись, как капитан Моралес, сходу выдал предложение, от которого мистер Беркли не смог отказаться. А Эммануэль просто завизжал от восторга. Энтони, будучи инженером-конструктором, был человеком творческим и, следовательно, романтиком, а как человек, подверженный игровой зависимости, был вдобавок авантюристом. По крайней мере, психологи-аналитики конторы так его просчитали. Капитан Моралес рассказал, что случайно оказался владельцем карты сокровищ знаменитого пирата Диалони и смог ее расшифровать, но копии карты есть у этого прохвоста Зурита и его друзей, и хотя они тупы, как морские коровы, но от жадности даже их небогатые умственные способности могут обостриться, и поэтому надо спешить. Клад находится тут недалеко, буквально в полусотне миль, на острове Трех Черепах, и он предлагает сеньору и сеньорите половину клада, за то, что они немедленно отправятся на этот остров, и они, что характерно, отправились. Митрич, а Моралеса, естественно, изображал, он в юности учился в мореходке и петрил в навигации, посему не вызвал подозрений у инженеров морской некомпетентности. На остров они прибыли на рассвете и сразу приступили к поискам, которые через пару часов увенчались успехом. Они выкопали старый сундук, где лежала пара старинных пистолетов и шкатулка, в которой была еще одна карта, указывающая место, где закопана главная часть клада, и это место было на соседнем островке, куда аргонавты срочно направились, и после более длительных поисков нашли еще один сундук, набитый старинным огнестрельным и холодным оружием, но без каких бы то ни было сокровищ. Капитан Моралес разорвал свою фуражку и, рыдая, был головой об землю, проклиная проклятого лягушатника и его клады. Энтони и Эммануэль как могли утешали его, тем более что Энтони был доволен таким приключением, а Эммануэль изображала довольную параду службы, и было им всем счастье. Покупателя секретной документации наши товарищи успели подменить и удачно выкупили пакет вместо него. Но вот местные товарищи, которые в сжатые сроки должны были изыскать, доставить и закопать сундуки, долго еще дулись на Митрича за этот оврал и при встрече называли его капитаном Флинтом. Глава 5. Великолепная семерка. На очередных посиделках народ стал обсуждать первый вестерн, показанный в СССР, «Великолепную семерку», и очень бурно обсуждался эпизод дуэли револьвера и ножа. Мнения разделились пополам, от невозможно да и я бы так смог. А потом начался спор на тему, что там происходит, война или криминальные разборки. «А ведь это гражданская война, ребята», — сказал Митрич, «граждане из одной местности не могут разобраться между собой и в дело вмешиваются интервенты». И как всегда было непонятно, шутит наш истопник или нет. А Митрич, раскурив сигару, продолжил: «А что касаемо этих штучек с ножом, знавал я мучи часы побыстрее в ножевом бое и рассказал очередную байку. В одной латиноамериканской стране была почти предреволюционная ситуация, и посему между двумя левыми революционными группировками, правой контрреволюционной группировкой и охранкой вкупе с жандармерией шла спорадическая войнушка. И тут ситуация обострилась ввиду того, что охранка решила арестовать родителей одного из левых команданте, дабы на него воздействовать. Все осложнялось тем, что в местах, где жили эти достойные люди, практически не было левых ячеек, зато очень сильно держали масть правые, и им помогала охранка, но жандармы правых не любили, так же, как и левых. Вот такой салат с озерными грибами. Сами родители жили на небольшом ранчо, отец был врачом на пенсии, и оно было под постоянным наблюдением и охранки, и пистольерос. Митрич разработал операцию, исходя из ситуации. Итак, что мы имеем? Ранчо, которое можно оборонять на троечку с плюсом, преданная хозяевам прислуга, наблюдатели противника от охранки и правых, плюс от жандармов, которые не будут штурмовать ранчо, но с удовольствием захватят сеньора и сеньору Митачурис, и имелся только что выясненный день и час налета на ранчо. И Митрич выдал следующий план действий. Кухарка с управляющим идет на рынок за деликатесами, где пробалтываются про то, что накануне дня захвата, к хозяину приедет в гости американский полковник, с которым они учились, но после ужина уедет. Найти машину, соответствующую одежду и сотрудников с похожими фигурами, было поручено группе обеспечения, что она с блеском выполнила. Сложнее было изыскать два трупа с фигурами, похожими на хозяйские, но и это было сделано. По задумке Митрича, гости по приезде меняются одеждой с хозяевами, а после отъезда замаскированных хозяев, какое-то время изображают их на веранде, А потом, оставив в спальне привезенные трупы, Митрич с группой исчезают, запалив предварительно дом спецсредствами. Всего в спецгруппе было 5 человек, негры-водители остались в машинах полковника, его супругу, дочь, адъютанта и зятя, в машинах при отъезде заменили соответственно, доктор с супругой, их дочь, управляющая и кухарка, переодетая под зятя полковника, управляющая и кухарка были преданные люди, но на всякий случай после того, как их переодели, им вкололи снотворное. Как говорят умные люди, если хочешь насмешить судьбу, расскажи вслух о своих планах. Супостату решили напасть не в час собаки, а сразу после отъезда гостей и пришлось принимать бой. Из оружия у нас были стандартные УЗИ, неплохая, кстати, машинка для ближнего боя, патрон Парабеллум 9Х19мм, 32 желудя в магазине, магазин на 25 маловат, а на 40 длинноват, и при свежем стволе на 200 метров вполне прицелист и убоин. Правда, на мой вкус не прикладист. Еще наша единственная дама, изображавшая дочку доктора, компаньера Юлия, в совершенстве метала ножи, причем умудрялась метать 3 ножа одновременно. Она и сделала, так сказать, первый выстрел. Когда двое чинов из охранки и трое пистольерос, выйдя из машины, подошли к веранде, на ступеньках нарисовалась красотка в прозрачном пеньюаре на голое тело с подносом, уставленным рюмками, и милым мелодичным голоском предложила сеньорам освежиться. На атакующую пятерку напал ступор, а девушка мило улыбнулась и элегантно кинула им под нос, после чего в воздухе сверкнуло 3 клинка, воткнувшиеся в горло передним 3 супостатам, а потом сверкнуло еще 2 клинка, и супостаты закончились, а девушка куда-то исчезла. После где-то 5 минут тишины во двор въехал грузовик, набитый вооруженными людьми, но тут уже ударили творение Узеля Галя, а может и вовсе Ярослава Халечика. 5 стволов выдали за несколько секунд 160 пуль, а потом чуток спустя еще почти столько же, и супостаты закончились окончательно, а 5 компаньерос незаметно для запаздывающих жандармов ушли из дома, который весело запылал, начав со спальни, а через пару километров в солидный автомобиль уселись 4 сеньора и сеньорита. «Вот такая вот великолепная семерка была у нас», — сказал Митрич, тяпнув лафитничек московской особой и вкусно закусив его квадратиком черняшки, покрытым ломтиком бастурмы и кружком соленого огурчика. А когда зав кафедрой философии спросил, почему, мол, семерка, вас же 5 было, Митрич, усмехнувшись в усы, переспросил, а кадавры? Глава 6. Тропой у ложных солнц. Однажды за преферансом в кочегарке разговор вдруг зашел о Джеке Лондоне, и оказалось, что у всех присутствующих любимыми являются абсолютно разные сборники и любимые рассказы в них. У завкафедрой, в юности бывшим в ДНД рыбнадзора, рассказы рыбачьего патруля, уловка Чарли, у аспиранта, бредящего экзотикой, страшные Соломоновы острова, буйный характер Алоизия Пинкберна, а вот у Митрича, любовь к жизни, тропой у ложных солнц, из истории индейца Ситки Чарли. Всех, конечно, заинтересовал выбор Митрича, на что он сказал, что был участником подобной истории. Кто не помнит, в этом рассказе индейец был свидетелем погони непонятно кого, за непонятно кем, причем смерть там ходила рядом, но сам Ситка Чарли был, так сказать, за кадром. Митрич в своем варианте этой истории был именно Ситкой Чарли. Это была страна, находящаяся в полном раздрае: гражданская война, партизанская война, антипартизанские операции, интервенция, борьба за власть на местах мелких политических группировок. И вот сквозь этот бурлящий котел ехал огромный трехосный рейсовый междугородний автобус марки МАЦК 1958 года. Задание было следующим. Митрич и двое его людей сопровождали охраняемую персону из точки А в точку Б. По дороге, как вокруг автобуса, так и внутри, будут возникать экстремальные ситуации, но если для охраняемого объекта нет непосредственной опасности, то приказ сохранять спокойствие и ни во что не вмешиваться, но в случае угрозы жизни объекта защищать его даже ценой своей жизни, а в случае угрозы захвата объекта, объект ликвидировать. Сам объект представлял из себя мужчину средних лет неприметной внешности, а перед посадкой в автобус им велели одеть ярко-синие куртки с красными полосами вдоль рукавов и красно-синие бейсболки. И после выезда из города всем настоятельно предлагалось держать автоматы в руках. Это были ингремы, причем у объекта автомат был нерабочий. И началось путешествие. Пару раз на остановках вокруг автобуса происходили перестрелки. Один раз, несмотря на то, что по общей договоренности всех сторон междугородний транспорт пользовался правом экстерриториальности, Автобус остановили на трассе, перекрыв дорогу грузовиками, в салон вошли вооруженные люди в военной форме без знаков различия, вывели из автобуса двух пассажиров и расстреляли их на обочине, а на следующей остановке на освободившиеся места села молодая пара, доехавшая до конца маршрута. Еще на одной остановке в автобус зашло отделение с автоматами МР-40 и в течение часа держали на прицеле нескольких мужчин, после чего вышли из автобуса, причем все это происходило в полном молчании. Причем Митрич заметил одну странность: пассажиры не обращали на происходящее никакого внимания, а вооруженные люди не обращали внимания на нас, хотя мы и сидели с оружием в руках. Мы доставили объект в точку назначения, где человек, назвавший пароль и подходящий по описанию, посадил объект в белый кадиллак и уехал. А мы, переночевав в этом городке, на следующий день получили маршрут своей эвакуации. Когда я позднее перечитывал рассказ «Тропой у ложных солнц», я внезапно ощутил дежавю и вспомнил эту странную эпопею. И помолчав пару минут, Митрич вытащил из своей антикварной тумбочки граненые стаканы, набулькал по полному, и все молча выпили. А Митрич процитировал по памяти: «Все равно, как если б я заглянул в окно и увидел человека, пишущего письмо. Они вошли в мою жизнь и вышли из нее». Глава 7. Террорист. Нужен был курьер, могущий спокойно перелететь вдоль Апеннинский полуостров, и наиболее эффективный вариант – это местный житель. Но вот с местными жителями, которым можно было доверить данный пакет, была напряженка. Но на то и резидентура, чтобы иметь на всякий пожарный случай пакет нужных документов. Резидент пересматривал небольшую пачку паспортов с пришпиленными биографиями и зацепился взглядом за знакомое лицо, и это был Митрич, находившийся тут нелегально, после выполнения задания и ожидавший эвакуации домой. Так Митрич и оказался в электрокомпании Alitalia, летевшей из Милана в Неаполь. Документы, по которым он должен был лететь, принадлежали отставнику карабинеру, уволенному в отставку с половинной пенсии и пропивавшим ее в одиночку в рыбацком домике недалеко от Амальфи. Митрич сам придумал операцию прикрытия. За пару дней до вылета к домику экс-карабинера подъехал джип, оттуда вылез явный американский турист и сказал, что по приказу мистера Гримсдилла привез сеньору Капулетти два ящика граппы в компенсацию за поцарапанную лодку. Джузеппе Каванти не был не только Капулетти, а даже и не Монтекки, но у него уже два дня, как кончилось и спиртное, и деньги, а до пенсии еще 4 дня, и он за бутылку граппы признался бы даже в том, что он Офелия и Джульетта в одном лице, и посему помог сгрузить ящики и уже через пару часов был в дрова. А у Митрича полет проходил отнюдь ненормально. В серединку салона выскочил мужчина с горящими лихорадочным блеском глазами, поднял над собой черную коробку, на которой мигали красные огоньки, и заорал, что самолет захваченный должен лететь в Албанию. Митрич среагировал моментально, он быстро свернул плед, засунул его под пиджак и, тоже выскочив в проход, заорал, что это он угнал самолет и самолет должен лететь в Сомали. Первый угонщик вцепился в свою коробку, она развалилась в его руках, и на пол посыпались батарейки и обрывки проводов, больше в коробке ничего не было. А Митрич выдал ему мощный хук, после которого террорист улетел в проход и рухнул на пол, сбив по дороге стюардессу. А Митрич, расстегнув пиджак и вытащив плед, рухнул в свободное кресло и начал ржать. Тут появился воздушный маршал, первым делом надевший наручники на террориста и с опаской подошедший к Митричу, но после того, как тот предъявил удостоверение тененте в отставке корпуса карабинеров Джузеппе Каванти, все стало на свои места. В аэропорту Неаполя героя встречали корреспонденты, но тот, закрывая лицо платком, испещренным красными пятнами, сказал, что у него идет носом кровь от напряжения и ему срочно нужно в туалет, а из туалета его так и не дождались. Когда через сутки к домику Джузеппе Каванти подъехали машины прессы, он как раз похмелялся последней бутылкой и отрицал любые проявления своего героизма, говоря, что просто плыл на лодке. Исходя из этой фразы, журналист назвал его в своей статье скромным философом. Еще через неделю ему сообщили, что героя ждут в Риме для награждения, и, роясь в тумбочке, тененте нашел там свой паспорт и удостоверение, которые не видел уже несколько месяцев после последней поездки в Амальфи, причем в паспорте был использованный билет на самолет. Когда аспирант Василий спросил, а как же, мол, документы и билет попали в домик итальянца, Митрич подмигнул и сказал, что это уже совсем другая история. Глава 8. Авиакатастрофа на скачках. «Понимаете, ребята», — сказал Митрич, раскурив сигару, В разведке наиболее важны две вещи, это связь и обеспечение, ибо палятся наши разведчики и ихние шпиены именно на этих двух гитиках. Вот нужно тебе срочно передать сведения, а тайник уже засвечен и тебе либо хвост прицепит, либо возьмут тепленьким. Или нужен тебе для операции пулемет и ящик ананасового компота, а денег на это нет и приходится проводить экс, а это таки засветка. В этот раз империалисты готовили через своих прислужников какую-то мерзкую провокацию, а финансирование решили провести через местный ипподром, где как раз проходили большие скачки и на третий день наемники должны были получить в кассах кругленькую сумму, а учитывая, что Стипльчес проходил в конце третьего дня скачек, тот самый выигрыш выдавался после последнего заезда, и Митрич получил приказ не допустить получения этих сумм супостатами. Приказы надо выполнять, причем любые. Как говорил помощник Митрича по саперному делу, невыполнимой бывает только премия, а вот приказ только выполнимым. Вариант с отъемом денег непосредственно у самих наймитов империалистических разведок отпадал, так как для нейтрализации трех дюжин профессионалов нужна была минимум рота, а так как была еще охрана скачек и местная полиция, все усложнялось, и оставалось только изъятие денег непосредственно из кассы ипподрома. Главное в таких операциях, если это, конечно, не грубый захват, это незаметность, а незаметность, ребята, бывает двух видов, сама по себе, типа камуфляжа или же за счет внешних отвлекающих маневров, и маневры эти должны быть ну очень заметными. И тут в этом городке появилась афиша фильма «Спасите Конкорд», и фильмы авиакатастрофы стали буквально темой номер один, и Митрич решил разыграть авиационную карту. Что было очень в кассу, по поводу изъятия кассы, так это то, что дома в этой местности строились весьма легкомысленные, ибо климат это позволял, и многие строения были щитовыми в одну доску, и контора ипподрома была построена по такой же технологии, так что Митрич решил просто и нагло войти в кассу прямо с улицы, а теперь для этого понадобилась еще одна операция прикрытия, и вот наступил день Х. На улицу перед задней стеной конторы ипподрома, которая была вмонтирована под трибуной, остановился фургон телефонной компании, из которого вылезли трое рабочих, один из которых одел когти и полез на столб, а двое достали две устрашающего вида мотопилы и стали с ними возиться. Подошедшему полицейскому они объяснили, что будут менять столбы и ждут бригадира, который их привезет, а мотопилами они будут эти столбы подгонять по размеру. И тут у них над головой пролетел в сторону ипподрома небольшой самолет и спикировал куда-то за трибуны, после чего вдалеке раздался взрыв, полицейский бросился туда, а телефонисты завели свои инструменты и, подойдя к стене, споро вырезали в ней проход. В это время к ним подлетел джип, из которого выскочили два парня и девица с автоматами, и за телефонистами нырнули во внутреннее помещение касс. Оружие налетчикам не пригодилось от слова вообще, ибо персонал касс был впечатлен работающими мотопилами, а все сейфы были весьма удачно открыты, так что мешки, которые были у налетчиков при себе, с помощью персонала были набиты деньгами и погружены в фургон, который скрылся в клубах пыли, эскортируемый джипом. Авиакатастрофа как раз и дала лишние минуты, за которые они все успели провернуть. За городом, заехав в рощицу, фургон преобразился в грузовик, нагруженный соломой, девица стала простой крестьянкой без автомата, а Митрич ее бородатым папашей. Джип тоже поменял антураж, став полицейским и обзаведясь экипажем в форме. А потом колонна углубилась в сельву, где, убедившись в отсутствии погони, разделилась, после чего джип уехал в соседний городок, где вернулся на стоянку, с которой его одолжили. А Митрич с дочкой, доехав до заброшенного ранчо, в печке уличной кухни, согласно строгого приказа, сожгли все содержимое мешков, кроме одной купюры, заныканной Митричем, как ярым банистом, и начальство закрывало на это глаза, так как один из главных начальников тоже был банистом. «И вы знаете, друзья», — сказал Митрич после сигарной паузы, купюра оказалась фальшивой. А на вопрос аспиранта про то, где, мол, они взяли самолет, Митрич кратко пояснил, что в магазине игрушек. Накануне операции он увидел рекламу радиоуправляемой модели с бензиновым двигателем. Модель была где-то 1,5 на 1,5 метра размерами, была покрашена в красный цвет, имела все маркировки и при полете на небольшой высоте вполне обманывала зрение наблюдающих, которым казалось, что это настоящий самолет, летящий выше. Ну а заряд взрывчатки с радиовзрывателем в районе падения модели — это вообще задача, для пионера из кружка «Юный техник». Глава 9. Вас вызывает Рия. Иногда бои между рыцарями плаща и кинжала проходят бескровно и вообще бесконтактно, а порой это носит даже вид некоего соревнования. Однажды британцы смогли подключиться к телефонному кабелю советской военной комендатуры в Вене. Австрийская столица тогда находилась под общим управлением союзников, были постоянные сектора, были секторы, где менялись составы. Самое смешное, в оккупации Австрии участвовали даже французы. Добрый дядюшка Джо простил им легион СС «Шарлемань» под Москвой в 1941 и кинул подачку со стола победителей. Так вот, британцы нашли пенсионера венского андерграунда и с его помощью освоили венские подземелья, а так как наши связисты задействовали под себя ряд старых австрийских линий, то британцам тут конкретно свезло. Но британцы не знали, что несмотря на то, что СМЕРШ был закрыт в 1946 году, он никуда не делся, и как только наши узнали о британских слухачах, то началась большая игра. Целый отдел разрабатывал схему переговоров, при которых сливалась дезинформация, а когда операция подошла к Красной Чите, за которой враги могли обо всем догадаться, наши решили хорошенько проучить лимонников. «Это вам за ультиматум Керзона, падлы», как сказал один немолодой подполковник, трижды разжалованный, один раз отсидевший полгода и переживший все чистки. Тут как раз в Вену приехала на практику группа адъюнктов Военного института иностранных языков Красной армии, среди них две девушки из группы романских языков, и началась большая игра. Начальник специальной информационной группы штаба британских оккупационных войск в Вене отправил в Лондон секретный пакет, так как не мог доверить эту информацию обычной связи, а дело было в том, что новый офицер советской комендатуры в Вене, майор Вакадумов, стал во время своих ночных дежурств звонить в Латинскую Америку, а конкретно в Рио-де-Жанейро и Буэнос-Айрес, причем он одинаково хорошо владел и португальским, и испанским, а его абоненты были сотрудницами министерств в данных городах. У венской конторы Ми-6 была пара трофейных гестаповских магнитофонов, и все эти разговоры писались, и всплыло вот что. Аналитики, филологи поклялись, что Долорес и Изаура – настоящие коренные латиноамериканки, а майор Вакадумов русский, причем из южных районов, и владеет испанским и португальским хорошо, но акцент чувствуется. Технари же, по сериям щелчков, определили, что работает некая мощная релейная система, сигнал которой из-за технической неисправности дублируется на эту линию, но предпоследние номера – это коммутаторы министерств, но вот внутренние номера определить не удается. А ночная информация шла такая, – что волосы у британского разведчика становились дыбом не только на голове, но даже на спине. Например, заканчивая разговор с Долорес из Аргентины, русский попросил ее передать штандартенфюреру, что он награжден орденом Красного Знамени, только пусть не ходит при нем на доклад к президенту. А Изаура посетовала, что мистер М. из Пентагона требует теперь девочек не старше 13, а то в Вашингтоне более старшие уже не нравится и собирается приплыть за товаром уже через пару недель. У британцев был в Вене технарь из Абвера, который специализировался именно на телефонной связи и знал русские и испанские языки. Гауптман Шульц, получив просьбу просчитать внутренние номера министерских коммутаторов, по несколько раз прослушал набор номеров и щелчки реле, прослушал начало разговоров, а потом, посмотрев на внутренний титул папки, где было написано «Майор Вакадумов», спросил, кто это, и услышав, что это звание и фамилия русского, стал ржать буквально до слез, а потом, утерев слезы, сказал, что это скорее фамилия британца, поднявшего эту бучу, и в ответ на вопросительный взгляд британца, предложил ему прочитать фамилию русского задом наперед. Ультиматум Ленину британского министра лорда Керзона по поводу советской внешней и внутренней политики. Глава 10. «Пойдешь по яйца, вернешься стриженный». Был у нас такой геноссе Клаус, прикрепленный искусствовед из Штази, обожавший русские пословицы, но все время их путавший. Причем у него благодаря путанице получались буквально перлы, причем не всегда узнаваемые, и логика иногда тут и не пахла, как, впрочем, и филологией. Рыбак много арбатен, без труда не выловишь и рыбку из пруда. Снайпер опасен для отделения, глаза боятся, руки делают. Сколько волка не кушает, он все равно голодный, сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит. Если прижать марку пфеннигом, то она не улетит, копейка рубль бережет. Работа не любит умных, работа дураков любит. Если готовишь айсбан, ешь его сам, дорога ложка к обеду. Лучше физилер Шторх в Ангаре, чем пикирующий юнкерс, синица в руках, лучше, чем журавль в небе, и т.д. Верхом его коллекции была пословица «пойдешь по яйце, вернешься стриженный», по поводу которой он всегда обижался, когда его просили пояснить, что из первоисточников он тут имел в виду. Кстати, Геноссе Клаус всегда возмущался тем, что солдаты вермахта, побывавшие в русском плену, лучше знают русский язык, чем старые коминтерновцы. Последний вариант пословицы родился после одного задания. Из одного музея пропали два яйца Фаберже, и там ожидалась международная конференция искусствоведов, и тут вдруг открылось это ЧП. Пропажу заметили так поздно, потому-то музейные яйца были подменены хорошими копиями, и естественно советские музейщики не могли опозориться перед зарубежными гостями. Была создана специальная интернациональная группа. Почему интернациональная? Потому что следы украденного уходили на Запад. Тут к нам и прикрепили Клауса, как знатока западных коллекционеров. Поиски увенчались успехом, и криминальный коллекционер обнаружился на некоем острове. Это был весьма небедный джентльмен, который жил на окраине города в старинном фамильном загородном доме, который со временем стал городской околицей. То есть для операции по изъятию место было удобным и тихим по ночному времени. У джентльмена была весьма немногочисленная прислуга, но дворецкий и швейцар были отставниками королевской морской пехоты, а сам хозяин был фанатом Конан Дойла, причем это настолько было настолько глубокое чувство, что во дворе особняка стояла медная скульптура собаки Баскервилли, к которой он по вечерам лично ставил поднос с куском мяса, которое к утру исчезало. Его забирали дворецкий со швейцаром и жарили потом на кухне, а эсквайр был уверен, что мясо принимает дух легендарной собаки. Короче, этот самый любитель литературной мистики прикупил эти изделия Фаберже на сером Сотби, черном рынке произведения искусства. Хозяин особняка был весьма старомоден, и никаких сложных систем сигнализации у него в доме не было. Для операции по изъятию достояния Советского Союза была выбрана ночь с субботу на воскресенье, так как дворецкий и швейцар традиционно проводили вечер в пабе, где им в пиво было помешано снотворное отложенного действия. В дом они проникли через сад, а для нейтрализации женской прислуги, которая могла не вовремя проснуться, они по инициативе Митрича взяли с собой большущего черного пса, хозяина явочной квартиры, который был уверен, что помогает контрабандистам. Митрич подружился с псиной, периодически подкидывая ей вкусняшек, выводя на ночные прогулки, с отдельным боевым пайком, так что Дик не был против, когда его новый друг перед ночной прогулкой надел на него светящийся ошейник для создания образа собаки Баскервилли. Митрич с напарником, это был Геноссе Клаус, легко проникли в дом, им никто не помешал, и они в сопровождении Дика в светящемся ошейнике и в новинке шпионской техники на лицах, приборах НВД, пошли по коридору к малой гостиной, где хранилась коллекция раритетов эсквайра, но, как известно, любой план действует строго до соприкосновения с действительностью. Когда они подошли поближе, дверь в гостиную открылась, и оттуда вышла белая фигура, повернулась к ним, а когда Митрич навел на нее Вальтер с глушителем, застонала и рухнула на пол. Тут Клаус и сказал свою коронную пословицу: «Пойдешь по яйца, вернешься стриженный». Пол Хью был неудачливым квартирным вором. Нет, ловили его всего пару раз и посадили всего один, но все удачные акции, как правило, заканчивались с незапланированным результатом. То добыча была несерьезной, то приходилось бежать, бросив добычу, но то, что произошло сегодня, перекрывало все предыдущие неудачи. Полу заказали изъять в старом особняке шкатулку с двумя игрушечными яйцами и платили за этот пустяк 1000 фунтов. Горничная дала информацию о распорядке в доме и о том, что и где находится. У Пола был талант открывать любые замки, и все было хорошо, пока он с заветной шкатулкой в руках не вышел в коридор. Воришка одел белый балахон, чтобы если что напугать вторую горняшку видом привидения, но оказалось, в этом доме были призраки пострашнее. Выйдя в коридор, Пол увидел собаку со светящейся пастью и две черных фигуры с горящими алым светом глазами, и одна из этих фигур подняла руку в жесте проклятия. Когда Митрич с напарником шли к воротам, из окна второго этажа раздался крик: «Мистер Баскервиль, подождите, давайте поговорим». Но одна из черных фигур обернулась и, сверкнув алыми огоньками глаз, помахала рукой. А вторая подошла к памятнику собаки Баскервилли и что-то на ней написала, а собака, мерцая светящейся пастью, задрала ногу на памятник своей копии. Эсквайр отказался возбуждать дело о краже и не стал выдвигать против Пола никаких обвинений, заявив инспектору Скотланд-Ярда, что бороться с призраком профессора Мориарти бесполезно. П.С. Митрич на прощание прикололся, он нарисовал на пьедестале собачьей статуи букву «М», составленную из мечей, автограф профессора Мориарти. П.Р.С. А конференция в музее прошла успешно, и по итогам операции вся группа, по представлению Министерства культуры, была награждена медалями за трудовые заслуги. Глава 11. Звездный мираж. На этих посиделках царил аспирант, он изобрел новую игру – застольные шашки, скомпоновав из трех досок одну общую на четверых. Вместо шашек были самые натуральные шотглаз, бронзовые и из нержавейки на 30 грамм, выточенные в мастерских одного НИИ у брата-аспиранта. Играли в шашки вчетвером, каждый за себя, в шоты наливалось, как правило, водкой каждую съеденную шашку, съевший ее игрок естественно выпивал. Всего на игровом поле было 48 стопок, куда влезало ровно 3 пол-литровки ее родимой, ходы делали очереди по кругу, и в принципе в конце игры получалось почти поровну, плюс-минус несколько стопок. После партии следовал субботний вечер, решили сыграть по третьей, а потом и по четвертой. У Митрича было своеобразное настроение, плюс он вел во всех партиях и малость перебрал, и стал буквально другим человеком, невиданным ранее. Его черты обострились, взгляд стал стальным, и в глазах заплескалась бездна. Аспирант за игрой затронул тему таинственных и необъяснимых событий, и это стало детонатором этой истории. В пустыне упал неизвестный спутник, причем средства слежения засекли то, что он не сгорел в атмосфере, что было странно и необъяснимо. Группа Митрича была неподалеку, и им дали задание обследовать этот квадрат и по возможности найти этот объект, но не все было так просто. У местных эта часть пустыни называлась страной огненных призраков, и местные туда настолько опасались соваться, что проводника никак не удавалось найти. По легенде, тут являлись по ночам странные огненные призраки, и те, кто их видел, сходили с ума. Но тут подвернулся удачный кунштюк, один местный юноша обрюхатил дочку вождя, и его теперь искали, чтобы лишить таких возможностей в дальнейшем, и он был согласен идти куда угодно. На ночевку мы остановились на краю зеленки и на рассвете выдвинулись в нужный квадрат. Мы были на четырех раверах. У нас были металлоискатели, и мы собирались произвести достаточно эффективное прочесывание, но начались странности. Отказали все рации и стационары на машинах, и даже у оки-токи, хоть металлоискатели работали, но находили мы все время не совсем то, что надо. Например, огромный скелет с тремя глазницами в черепе явно не был похож на спутник. Чем ближе было к вечеру, тем беспокойнее вел себя проводник. По его словам, именно в этом месяце тут пропадало больше всего людей. Год назад один бродяга притащил отсюда золотую статуэтку, а потом через неделю сошел с ума, так что периодически сюда кто-нибудь забирался, и как правило безвозвратно. Ночь упала внезапно, как и бывает тут, и сначала была кромешная тьма, и вдруг буквально вспыхнуло небо, вспыхнуло мириадами огромных звезд. Но первой странностью было то, что звезды эти были незнакомыми. Митрич изучал в мореходке астрономию и четко видел звездное небо, на котором не было ни одной узнаваемой звезды. Второй странностью был некая тусклая световая штриховка, покрывшая песок вокруг, и третьей непонятностью были гигантские мерцающие силуэты каких-то строений и конструкций на горизонте. А потом началось вообще нечто невообразимое. В небе стали появляться фантастические летательные аппараты, они приземлялись на поле, а некоторые конструкции, стоящие на поле, оказались летающими аппаратами и стали взлетать, а один из аппаратов рухнул на поле и взорвался. И самое главное, все это происходило в абсолютной тишине. С первыми отблесками рассвета все исчезло, и Митрич приказал прошерстить магнитометрами то само место, где ночью они видели катастрофу, и, надо сказать, не прогадал. В одном месте стрелки буквально залипли в ограничители, и после нескольких часов самозабвенной копки они докопались до странного предмета в виде большого яйца где-то 30 на 20 сантиметров из обугленного металла, нашли и еще несколько интересных обломков, которые распихали по предметным контейнерам. Когда въехали в зеленку, то пропал проводник. Митрич сразу понял, что буквально завтра о несметных сокровищ, которые археологи везут из страны огненных призраков, будет знать вся Сейва, и самое грустное, что и все лица, заинтересованные в поисках неизвестного спутника. И Митрич по-быстрому оформил операцию прикрытия. В Корале они остановились в крохотной гостинице, у хозяина которой археологи по секрету попросили выделить нам надежно запирающийся сарай, который находился несколько на отшибе, куда закатили прицепчик с надежно принайтованными ящиками и один из раверов. А с утра вокруг сарая закипел бой, археологи по-быстрому собрались и уехали, бросив машину с прицепом. А в Карале ситуация менялась, как в анекдоте про избушку лесника. Сначала местная самооборона рубилась с какими-то залетными, потом одновременно подтянулась еще одна банда и жандармы из района, и двумя изюминками на торте стали непонятные вооруженные до зубов наемники и взвод легиона на броневиках «Амх». Митрич и его ребята потом долго ржали, представляя, как лесники, вскрыв заветные ящики, обнаружили там ржавые железки от подорвавшегося на трассе на партизанской мини-грузовика. Начальство объяснило археологам, что они пали жертвой галлюцинации от спор некоего пустынного растения, но раз в год Митричу стабильно снилось звездное небо и космические корабли. Глава 12. Грибной и ностальжи дипломата. Измена, ребята, она никогда не случается на голом месте, коль она проявилась, значит, была в том человечке раньше гнильца, которую враги и заметили, но бывают еще и человеческие слабости, на которых играют не только сотрудники империалистических разведок и их троцкистка-бухаринская агентура, но иной раз и пролетарские чека.